Я, разумеется, специально не прислушивался, однако непроизвольно улавливал суть пояснений и поразился обширным познанием хозяина, которые, несмотря на отдельные погрешности, свидетельствовали о глубоком его восхищении английскими обычаями и образом жизни. Больше того, было очевидно, что Уэйкфилды, особенно мистер Уэйкфилд, сами прекрасно разбираются в традициях нашей страны, а по их многочисленным репликам можно было понять, что они тоже владеют английским домом, причем отнюдь не из второразрядных. И вот на каком-то этапе осмотра я как раз проходил через холл, полагая, что все вышли поглядеть на поместье, я увидел, что миссис Уэйкфилд осталась в доме и внимательно изучает каменную арку, которая обрамляет двери в столовую. Пробормотав полголоса «Прошу прощения, мадам», я хотел было пройти мимо, но она обернулась и обратилась ко мне. «А, Стивенс, может быть, именно вы мне и скажете, эта арка напоминает 17 век, но соорудили-то ее совсем недавно?» Возможно, уже при лорде Дарлингтоне? Вполне возможно, мадам. Она очень красивая, но, вероятно, умелая подделка под старину, выполненная всего несколько лет тому назад. А, Стивенс? Не уверен, мадам, но вполне возможно. Тогда миссис Уэйкфилд спросила, понизив голос. А скажите, Стивенс, что за человек был этот лорд Дарлингтон? Как я понимаю, вы у него служили? Нет, мадам, не служил. О, а я-то думала, что служили. Интересно, почему мне так показалось? Миссис Уэйкфилд повернулась к арке и, погладив камень, заметила. Стало быть, точно мы этого не знаем. И все-таки, на мой взгляд, подделка. Очень искусная, но подделка. Вероятно, этот разговор быстро выветрился бы у меня из памяти, но когда я сразу по отбытии Уэйкфилдов принес мистеру Фарадею в гостиную чай, тот заметил, что несколько озабочен. Помолчав, он произнес, «А знаете, Стивенс, на миссис Уэйкфилд дом не произвел того впечатления, на которое я рассчитывал. В самом деле, сэр, она, видимо, и вправду решила, что я преувеличиваю древность поместья, что я просто выдумал, будто всем этим архитектурным деталям по нескольку веков. Вот как, сэр. Она то и дело твердила, что это вот подделка под то-то, а это под то-то. Она даже решила, Стивенс, что и вы сами тоже подделка. Вот как, сэр. Вот так, Стивенс. Я и сказал, что вы не подделка, а самый настоящий английский дворецкий старой школы, что вы 30 хвостиком лет прослужили в этих стенах у самого настоящего лорда. Но миссис Уэйкфилд мне возразила, да еще так уверенно. В самом деле, сэр, миссис Уэйкфилд убеждена, Стивенс, что до меня вы здесь не служили. Больше того, у нее, похоже, сложилось впечатление, что вы сами ей так сказали. Можете себе представить, в каком дурацком положении я оказался. Крайне прискорбно, сэр. Я что имею в виду, Стивенс? Это действительно настоящий благородный старый английский дом. За это я деньги платил. И вы настоящий английский дворецкий старой школы, а не какой-то там официант, который им только притворяется. Вы ведь всамделишный, правда? Я получил именно то, что хотел? Осмелюсь сказать, да, сэр. В таком случае вы можете мне объяснить слова миссис Уэйкфилд, потому что сам я решительно ничего не понимаю. Вероятно, я и вправду создал у этой дамы несколько превратное представление о моем послужном списке, сэр. Приношу глубокие извинения, если поставил вас этим в неловкое положение. Поставили, да еще в какое? Теперь я прослыл у них хвостуном и вралем. И вообще, как прикажете понимать, что вы создали у нее несколько превратное представление? Мне очень жаль, сэр. Я не предполагал, что могу поставить вас в столь неловкое положение. Но, черт возьми, Стивенс, зачем вы все это ей наплели? Я немного подумал и ответил. Мне очень жаль, сэр, но это связано с английскими обычаями. О чем вы, приятель? Я хочу сказать, сэр, что в Англии не принято, чтобы слуга обсуждал своих прежних хозяев. Окей, Стивенс, не желаете разглашать старые тайны, и не надо. Но не до такой же степени, чтобы утверждать, будто кроме меня вы ни у кого не служили. В вашем изложении, сэр, это и вправду похоже на крайность. Но от наших слуг нередко требуется, чтобы они высказывались именно в таком духе. С вашего позволения, сэр, это несколько сродни обычаям в области браков. Если разведенная дама появляется в обществе с новым мужем, большей частью бывает желательно воздерживаться от любых намеков на ее первый брак. Аналогичным образом, сэр, принято поступать и в нашей среде. Ну что ж, жаль только, что я раньше не слышал об этом вашем обычае, Стивенс. — сказал хозяин, откидываясь на спинку кресла. «Хорошим же болваном я себя выставил». «По-моему, я уже тогда понимал, что объяснение, представленное мистеру Фарадею, хотя и не совсем лживое, чудовищно расходится с действительностью. Но когда постоянно думаешь о многом другом, таким вещам просто не уделяешь слишком большого внимания, так что я и в самом деле на какое-то время выбросил из головы этот случай. Но сейчас, возвратившись к нему здесь, в покое и тишине окружающих этот пруд, я не могу усомниться, что тогдашний разговор с миссис Уэйкфилд имеет прямое отношение к сегодняшнему случаю. Разумеется, в наши дни развелось немало охотников болтать о лорде Дарлингтоне всякие глупости, и у вас может сложиться впечатление, будто меня смущает или я стыжусь, что служил у его светлости, а потому и вел себя описанным образом. Так позвольте заметить, что это не имеет ровным счетом никакого отношения к истине. Подавляющая часть того, что приходится нынче слышать о его светлости, как ни верти, абсолютная чушь, порожденная полным незнанием фактов. Мне и вправду сдается, что странное мое поведение можно весьма убедительно объяснить нежеланием выслушивать о его светлости подобную чушь. Иными словами, тем, что я в обоих случаях предпочел невинную ложь как простейший способ пощадить свои нервы. И чем больше я думаю о таком объяснении, тем убедительнее оно мне кажется. В наши дни меня действительно ничто так не раздражает, как то, что приходится снова и снова осквернять свой слух этой чушью. Позвольте сказать, лорд Дарлингтон был джентльменом столь великих моральных достоинств, что по сравнению с ним почти все, кто болтает о нем эту чушь, выглядят лилипутами. И я готов присягнуть, что его светлость оставалась таким до конца. Ничто так не расходится с истиной, как предположение, будто я сожалею о службе у такого джентльмена. Более того, вы, конечно, поймете, что служить у его светлости в Дарлингтон-Холле в те годы значило оказаться у самой ступицы колеса, приводящего в движение мир, о чем такой, как я, мог только мечтать. В службе у лорда Дарлингтона я отдал 35 лет жизни, поэтому, конечно же, имею право утверждать, что все эти годы воистину и, безусловно, служил в выдающемся доме. До сих пор, окидывая мысленным взглядом пройденный путь, самое полное удовлетворение я получаю от достигнутого мною те годы. Я этим горжусь и благодарю судьбу за то, что мне было дано сподобиться такой милости.